Но я не думаю, что они так просто в это поверят. Все события указывают на то, что я так или иначе причастна к его кончине. А в полицию, как вы знаете, они заявлять не стали». «Какую бы дальнейшую тактику ни избрал «Авангард», — проговорила хозяйка, — «мы сделаем все, чтобы тебя защитить. Да, у них мощная организация, но с нашей стороны очень крепкие связи и неограниченный капитал. А кроме того, ты сама человек умный и осторожный, так что их планам сбыться не суждено». «Малышку Цубасу до сих пор не нашли?» — спросила Аомаме. «Увы, пока нет. Боюсь, она снова в секте. Идти ей больше некуда. Пока я даже не представляю, как ее можно вернуть. Однако теперь, со смертью лидера, секту начнет лихорадить. Надеюсь, скоро мы сумеем воспользоваться суматохой, чтобы вызволить ее оттуда. Эту девочку обязательно нужно спасти и защитить». «Лидер сказал, что Цубаса, которая обитала в приюте, не настоящая», — вспомнила Аомаме, «что якобы то была не сама девочка, а ее материализованная концепция, и что настоящую Цубасу уже изъяли из внешнего мира. Но сообщать такое хозяйке, пожалуй, тоже не стоит. Что конкретно означают эти слова, Аомаме и сама не понимала. Однако никак не могла забыть, как парили в воздухе огромные мраморные часы. Уж она-то видела это своими глазами». «Как долго я должна оставаться в этой квартире?» — спросила Аомаме. «Рассчитывай на срок от 4 дней до недели», — ответила хозяйка. «Затем у тебя сменится имя и место жительства. Ты окажешься в безопасности очень далеко отсюда. Какое-то время, пока не улягутся здешние страсти, тебе нельзя будет выходить на связь. Встречаться с тобой я пока не смогу. А если учесть мои годы, возможно, мы с тобой больше и не увидимся. Наверное, не стоило втягивать тебя в этот хаос. Поверь, такая мысль не раз приходила мне в голову. Тогда не пришлось бы сейчас тебя терять. И все-таки...» Старушка вдруг замолчала. Аомаме терпеливо ждала продолжения. «И все-таки я ни о чем не жалею. Видимо, такова была воля судьбы — воспользоваться твоими способностями. Выбора не оставалось. Всем этим подонкам противостояла очень мощная сила. Она в том числе повелевала и мной. Ты уж меня прости». «Зато теперь нас кое-что связывает», — ответила Аомаме. «Очень важно. То, что не связывает больше никого и ни с кем». «Это правда», — подтвердила хозяйка. «И эта связь для меня очень важна». «Спасибо. Надеюсь, твои слова мне зачтутся на небесах». От мысли о том, что хозяйку она больше не увидит, Аомаме стало не по себе. Одна из немногих ниточек, связывавших ее с этим миром, похоже, обрывалась теперь навсегда. «Здоровья вам», — сказала Аомаме. «А тебе удачи», — ответила старушка. «Постарайся стать счастливой, насколько возможно». «Если удастся», — отозвалась Аомаме. Именно счастье для нее было, пожалуй, самым далеким из всех абстрактных понятий на свете. Трубку опять взял Тамару. «Насколько я понял, сувениром ты пока не воспользовалась?» — спросил он. «Пока еще нет». «Хорошо, если не воспользуешься и дальше». «Постараюсь», — обещала Аомаме. Тамару выдержал паузу, затем продолжил. «Помнишь, я рассказывал о детском приюте в горах Хоккайдо?» «Как вас разлучили с родителями, увезли с Сахалина и отдали в приют? Конечно, помню». «Так вот, в том приюте был парень, на 2 года младше меня, сын японки и негра. Думаю, его блудный папаша служил на военной базе в Мисаве, как раз там неподалеку. Матери своей парнишка не знал. Видно, какая-нибудь проститутка или девка из бара, где собирались американские офицеры. Вскоре после рождения мать пацана бросила, и его определили в приют. Ростом выше меня, но соображал туговато. Понятно, все вокруг над ним издевались. Туповат, да еще и цвет кожи другой. Можешь себе представить». «Да уж. А поскольку я тоже не японец, нас худо-бедно прибило друг к другу, и мне то и дело приходилось его защищать. Все-таки два сапога пара. Беглый сахалинский кореец и полукровка от негра со шлюхой. Низшие касты из всех возможных. Но я научился драться и выживать, а у парня постоять за себя не получалось никак. Уверен, брось я тогда его, он сыграл бы в ящик, и очень скоро. В приюте выживали либо те, кто быстро соображал, либо те, кто здорово дрался. Третьего не дано. А у мамы слушала его, ни о чем не спрашивая. За что бы тот парень ни взялся, все валилось у него из рук. Вообще ни на что не способен. Ни штаны застегнуть, как положено, ни задницу подтереть. И только одно у него получалось здорово. Вырезать фигурки из дерева. Дай ему несколько ножичков и деревяшку. Таких шедевров настрогает. Любо-дорого посмотреть. Без набросков, без чертежей. Просто представить что-нибудь и выстругивает по картинке у себя в голове. Очень реалистично, со всеми мелкими деталями.